Глава 38. Антон. Сбрасываю звонок и оборачиваюсь, не догоняя, откуда разносятся женские голоса. Мы у Кирюхи на даче чисто мужской компании и никого постороннего. «Какого хрена?» — рычу недовольно. Девочки едва не подпрыгивают от неожиданности и хихикают. Смотрю на них снизу вверх и неприятно морщусь. Но и у кого ума хватило? «Ой, прости, мы не видели тебя!» Одна из них закусывает губу и невинно хлопает наращенными ресницами. «Идиоты, блядь!» Забираю телефон и иду к друзьям. Они в беседке жарят мясо и пьют пиво. «Ну и что там за херня?» Киваю на дом, где остались ночные бабочки. «Девочки к нашему шалашу!» Смеется Ник. «Босяцкий подгон для тебя, выбирай любую». «А я что, просил?» Закатываю глаза и качаю головой. «Самодеятельщики, блин!» Вот только проститутки мне и не хватает для полного набора. Хочется, конечно, поприкалываться, но не с ними. Меня ждет другая девочка. «Надо же тебе расслабиться после больнички», — поддерживает Кир. «А то ходишь грустный». «Я не грустный, а загруженный. Проблем выше крыши, не до веселья совсем». «Не до трах дело такое», — стебется Мот в тон пацанам. «Придурки, что еще сказать?» «Спасибо, обойдусь», — фыркую на них недовольно. «Пойду лучше спать, утром встреча важная». Договорился с Александром. «Нужно подъехать в Ледовый, чтобы пообщаться. Возможно, сможет мне что-нибудь предложить по работе». «Да брось, Тох, давай еще посидим». Кир кивает на стол, заваленный закуской и пивом. «Девочки сейчас подойдут». «Не, пацаны, сорян». Поднимаю руки. «Я спать». Выхожу из беседки и иду в сторону дома. «Потеряли мы друга», — обреченно тянет Мот. «Ничего, перебесится и придет в себя», — заключает Никитос. «Я все слышу», — расплываюсь в улыбке, зная, что они не со зла, а просто дурачатся. «Вали уже!» Смеюсь и поспешно забегаю в дом, едва не сталкиваясь в дверях с девочками. Услужливо пропускаю их на улицу, а сам захожу внутрь. Стаскиваю кроссовки и куртку и прохожу в комнату, которую мне выделил Кирилл. Единственное на первом этаже, чтобы мне было удобно. Падаю на кровать спиной и смотрю в потолок. Надо Яне перезвонить, как-то неоднозначно все вышло. Но не успеваю набрать ее номер, как телефон оживает. На экране отец. Неожиданно. Принимаю звонок и ставлю на громкую связь. Внимательно. Осторожно начинаю я. Не имею ни малейшего понятия, что ему надо, да и неинтересно мне, в общем-то. Но не прятаться же теперь. «Слышал, ты выписался из больницы?» Без приветствия, говорит он. Следит, зачем ему это интересно. «Выписался». «Поздравляю». Его голос звучит сухо и равнодушно. «Спасибо». В тон ему отвечаю я. А дальше тишина. Нам не о чем говорить. Зачем звонит? «Чем планируешь заняться?» Внезапный вопрос заставляет врасплох. «Тебя это интересовать не должно». Усмехаюсь криво. Не собираюсь делиться своими планами. «Ты прав, не должно», тянет отец скептически. «Но, думаю, тебе стоит знать, отец Дианы хочет написать на тебя заявление». «За что?» Дергаюсь невольно и округляю глаза. «Что за нахер?» «Она утверждает, что когда ты лишил ее невинности, ей не было 18». «Что я сделал? Охренела, что ли?» «Вот тварь, это неправда. В любом случае, это теперь твоя проблема», словно между делом уточняет отец. «Решишь договориться? Звони, я помогу». «Ах, вот чего он хочет. Прогнуть меня не выйдет». «Вот еще. Нахер пусть идут оба». Сбрасываю звонок и отталкиваю от себя телефон. Подскакиваю на ноги и нервно меряю шагами комнату. Разнести что-нибудь хочется, но нельзя. Угораздила же, сучка какая. Девственности я ее лишил. Ага, как же. Но как доказать, что я не спал с ней до совершеннолетия? Ее слово против моего. Телефон звонит, на этот раз Яна. Черт, я так и не перезвонил. Да, Ян. Голос все еще вибрирует от злости. «Антон, у тебя все в порядке?» Взволнованно шепчет она. «Да, а почему должно быть не в порядке?» В груди неприятно печет, но я не хочу все это вываливать на свою девочку. Это мои проблемы, да и эта грязь ей совсем не нужна. «А что там за девушки были?» Осторожно выпытывает Яна. «Мне так приятна твоя ревность!» Невольно улыбаюсь. «Сколько еще сюрпризов меня ждет впереди?» «Тош!» Упрямо ждет ответа. «Легкого поведения!» Выдыхаю и снова улыбаюсь. Я серьезно вообще-то. Вот так всегда. Говоришь правду, а тебе не верят. Только стоит сочинить какую-нибудь дичь, как даже сомнений не вызывает. Так и я не шучу. Пацаны вызвали, чтобы время провести, а я пошел спать. Точно? Подозрительно тянет Яна. Клянусь старой черепахой и всеми ее родственниками. Смеюсь, разряжая обстановку. Придется поверить на слово. А хочешь, я приеду? Внезапно придумываю я. Прямо сейчас соберусь и рвану. Хочу. Вздыхает она, согревая меня изнутри. Но не надо, мне на смену завтра. У меня тоже утром дела. Улыбаюсь и ложусь на спину. Но я постараюсь заехать к тебе. Найдешь для меня минутку? Конечно. Ее голос наконец смягчается. Я буду ждать. Спокойной ночи, моя девочка. Шепчу хрипло, заводясь от одной мысли о встрече. Спокойной ночи. Отвечает она и сбрасывает звонок. Улыбаюсь и прикрываю глаза. Все будет хорошо. Обязательно получится. Если никто мешать не будет.